48. Сандер, тяжело дыша, вошел в кабинет экскаватора. Перед ним открылась неутешительная картина. Посреди комнаты со скорбной физиономией сидел Сэм, мало похожий на свое изображение на фотографии. Если на снимке, сделанном в тюрьме, он выглядел несколько склонным к полноте, но стройным молодым человеком с короткими волосами, то сейчас это был сгорбившийся, исхудалый наркоман, нервно грызущий ногти. Экскаватор стоял напротив, опираясь на стол, и, ухмыльнувшись, поздоровался с вошедшим в комнату Сандером. Рольц, как всегда, сидел за своим компьютером. Ему, казалось, было ни тепло, ни холодно от того, что рядом с ним сидит самый разыскиваемый в последнее время бродяга. Сэм на секунду поднял загнанный взгляд на вошедшего Сандера и тут же снова уставился на свои голые в оборванных башмаках ноги. На нем был замызганный спортивный костюм с разорванным рукавом. «Ну, красавчик, теперь тебе конец. Видишь, моему молодому коллеге пришлось из-за тебя на работу явиться. Ты испортил ему и его дамам субботнее утро, и в наказание он сейчас оформит тебя для передачи в Россию», — продолжал экскаватор, по-видимому, затянувшийся монолог. Сэм еще раз метнул взгляд на Сандера и пробурчал сквозь зубы. «В Россию не хочу. Мне в Эстонии срок отсидеть положено». «Какая к черту Эстония? Нахрена ты здесь, в пансионате, отдыхать будешь? Вернешься в Россию и отсидишь там до конца дней своих. Или полгода, потому что твою задницу там в клочья разорвут», — продолжил экскаватор психологический террор. Сандер хотел услышать, как Сэм попался. Экскаватор как будто прочитал его мысли и, не спуская глаз с Сэма, начал рассказывать. «Представь, я старый человек, вынужден в субботу ни свет ни заря ехать троллейбусом на работу, вместо того, чтобы где-нибудь загорать вместе с семьей». Такое начало не могло не вызвать у Сандера улыбки, потому что экскаватор ничем другим, кроме работы, по субботам не занимался, и семья у него всегда оставалась на заднем плане. А то, что на троллейбусе, так это был его собственный выбор. Рольцу, водителю экскаватора, никогда не приходилось за ним заезжать, потому что экскаватору просто нравилось ездить на троллейбусе и самостоятельно добираться до работы. «И вот еду я, старый больной человек, на троллейбусе. Никто мне присесть не предложит. И вдруг вижу, выходит из паласа, что на площади Победы, наш Сэмик с шампанским и двумя девицами в обнимку. И при этом улыбается, будто и не он самый разыскиваемый бандюга в Эстонии. Ну и дальше». Сандер не мог удержаться от смеха, представив нелепицу этой картины. «Ничего смешного. Мне, старому человеку, пришлось вылезти из троллейбуса, перейти улицу и поздороваться с Сэмом», — усмехнулся экскаватор. Сэм сидел, опустив глаза, и было видно, что восстановление этого злосчастного эпизода заставляет его потеть, а пот его невыносимо вонял немытым телом и перегаром. «Вставил ему свой ПМ между ребер. Дам попросил удалиться. Они в тот же миг исчезли. И пошагал через старый город в контору с Сэмом на мушке. Ну, правда, молодой человек попытался вырваться. Но я призвал его к порядку. Теперь он оплакивает свой порванный спортивный костюм», — зубоскалил экскаватор. Рольц, закончив игру, повернулся к задержанному. Сэм осмелился на него взглянуть, На что Рольц, издав грозное «ух», метнул к его глазам растопыренные пальцы, как будто хотел их выколоть. Сэм опустил глаза, потому что понял, здесь с ним вежливо обходиться никто не собирается. «Слушай, давай теперь тему. Где Кирст, Репс, где Хольц и Корба? Как ты здесь и там кровавил таксистов? Я хочу все знать до прибытия наших коллег, следователей из России», — рубил экскаватор уже совсем другим тоном. Было ясно, что Сэма надо трамбовать по полной, пока он тепленький, не успел до конца осмыслить обстановку и готов признаться во всем, чтобы только смягчить ситуацию и оказаться подальше от российских следователей. «Честное слово, я ни черта не знаю о Кирсте. Этот хрен бросил меня в Москве. Пришлось даже в ментовской будке сидеть, когда он на тачке с деньгами слинял». Сэм умоляюще сложил руки, все еще не решаясь поднять глаза. «Ты тут не честнословь. Честное слово, здесь только я говорить могу. И смотри на меня, когда со мной разговариваешь. В твоем распоряжении 30 минут. Полчаса до чистосердечного признания. Тогда, может быть, смогу слегка попридержать твою отправку в Россию, ясно?» — продолжал атаку экскаватор. «Давай быстро тему. У меня тоже нет охоты тебя здесь целый день караулить», — вмешался к общему удивлению Рольц и встал. У Рольца была угрожающая внешность, а когда он расправлял свои огромные ручища с похожими на гири кулаками, ни одному нормальному человеку не хотелось под ними оказаться. «Послушай, начальник, ну, честное слово, ой!» Сэм прикрыл рот рукой. «Правильно!» «Честного слова я не слышал», — удовлетворенно отметил экскаватор. «Но...» «Таксистов я не трогал! Ну, ты же меня знаешь!» — обратился Сэм к экскаватору. «Я обыкновенный вор, на мокруху не пойду!» «Не вякай, пойдешь, это первый раз в Нове, а потом как ножом по маслу!» Экскаватора его ответ не удовлетворил. Постучали в дверь, и в комнату заглянул Сергей, другой водитель. «Начальник, гости здесь!» — доложил он экскаватору. «Ну вот, тебе и хана. Российские следаки уже приехали по твою душу. Остается только конвой оформить», — хлопнул в ладоши экскаватор и направился к двери. «Раскалывайте его, Сандер и Рольц. Когда вернусь, чтобы полный расклад на столе был, ясно?» — сказал он ребятам, хотя последнее «ясно» было адресовано Сэму. Сандер оседлал стул и сел напротив Сэма. «Ты понимаешь, что следователи из России уже здесь, и ты поедешь с ними, и там тебе никто поблажки не даст. У нас один таксист, там два таксиста и девушка. Между прочим, девушка — дочь одного авторитета в Уфе». «Ты это знал?» — блефовал Сандер. «Правда?» — поднял свои бегающие и блестящие от похмелья глаза Сэм. «Стало быть, о девушке знаешь, значит, это ты ее убил», — использовал Сандер удивление Сэма. «Ну, черт, братаны! Девушка была, но она осталась с Репсом и его братвой, бля, буду!» — попробовал Сэм найти и использовать в свое оправдание какие угодно слова, кроме запрещенного честного слова. «Ну, положим. А таксисты?» — не давал Сандер Сэму передышки. «Хотя, знаешь, девушка все равно на твоей душе, даже если после твоего ухода жива была. Ты в теме, и вряд ли в российской зоне кто-нибудь будет разбираться, кто из вас убивал, а кто держал». «Что мне тогда делать?» — запаниковал Сэм. Ты понимаешь, мужик, у тебя единственная возможность — дать полный расклад. Сколько из горла выльется, и даже больше. Чего сам не делал, но слышал, что другие делали, — ковал железо Сандер. Окей, слушайте, буду говорить правду и честно, без дураков, — пытался Сэм обойти честное слово. Неожиданно в комнату вошел экскаватор с каким-то незнакомцем. Сэм задрожал с головы до ног. «Вот этот герой! Возьмете с собой?» — спросил экскаватор как можно выразительнее и громче. «Конечно, возьмем, но доедет ли?» — подыграл суровым голосом чужак. «Да и хрен с ним, если не доедет!» — махнул рукой экскаватор. Чужак подошел, вынул из кармана пиджака красную книжечку и сунул ее под нос Сэму. «Следователь майор Чижов», — представился он таким голосом, что даже у Сандера мурашки по коже забегали. «Нам с тобой есть о чем покалякать, дружок», — он похлопал Сэма по плечу. На Сэма это похлопывание подействовало так, будто на него опрокинули 100-килограммовую блочную панель. Он еще больше сгорбился. «Продолжайте, ребята, я поговорю с майором в другом кабинете», — распорядился экскаватор и, приобняв российского коллегу за плечи, направился с ним к двери. Он понял, что Сэм окончательно спекся, и теперь из него нужно все незамедлительно выкачать, как из бездонного контейнера. «Что, правда, экскаватор меня в Россию выдаст?» — дрожащим голосом пролепетал Сэм. «Конечно, выдаст. Наши суды слишком гуманные, им нету смысла твоим делом заниматься, а там тебя уже на предварительном расход пустят», — заверил его Сандер. «А если я всю тему по секундам пропою, где, кто, когда, почему, все равно выдадите?» — попробовал Сэм прощупать альтернативы. «Знаешь что, не торгуйся. Покажи свой товар, тогда и поговорим. Пока у тебя есть еще надежда, а если торговаться начнешь, не будет ни черта. Закурить хочешь?» Смягчился на мгновение Сандер и протянул запасенную для допросов пачку примы. Сэм молча взял сигарету и вздохнул. Рольц дал ему прикурить. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. «Слиняли с Кирстом, ночевали на даче. Утром порешили таксиста. Для меня было неожиданностью, когда Кирст ему петлю на шею набросил и насмерть задушил. Потом квартиру таксиста поставили на уши и рванули в Россию. Все время боялся, что Кирст и меня грохнет. Он постоянно мочился, я на каждой остановке думал, что он меня в ящик забьет. В Москве поехали в Шереметьево. Там он меня в ресторане бросил и слинял. Я попал к ментам», — начал Сэм свое признание. «А если Кирст скажет, что это ты таксиста завалил? Он же старик, у него сил маловато», — не сдавался Сандер. «Ну, блин, ну точно не я. А Кирста тоже взяли?» — удивился Сэм и с недоумением посмотрел сначала на Сандера, потом на Рольца. «Какое это имеет значение? Ты говори за себя. Можешь показать, где все происходило?» Не давал Сандер Сэму опомниться. «Ну, конечно, могу. Черт, мужики, я никого не убивал, я вор. А Кирст страшный человек. Я говорю, мне повезло, что жив остался», — убеждал Сэм. «Дальше что было? Где ты с Рэпсом встречался?» — торопился Сандер больше узнать, пока Сэм еще не остыл. Важны были самые первые показания, потому что при следующих допросах он мог передумать и существенные обстоятельства в свою сторону повернуть. Дальше под Москвой, в Люберцах. Жил там у одной крошки, праздновали в ресторане, когда они неожиданно на мою голову свалились. Сначала Хольц и Корба, позднее Рэпс. Сперва сидели за другим столом, а потом позвали меня к себе», — продолжал Сэм, на глазах легчающий от груза. «Не время еще отдыхать. Какая у них была тема?» Сандер взял из рук Сэма окурок и затушил его в пепельнице. Сэм понял, что любезность парней не безгранична, и быстро продолжил рассказ. «Типы сообщили, что едут в Уфу за красной ртутью, и что им бабок не хватает, и предложили долю, если к ним с тонной баксов подплыву. Я согласился, очистил вечером квартиру отца подруги своей крошки. Он был какой-то бизнесмен, а мы на следующий день двинули в Уфу, и...» Сандер вдруг прервал рассказ Сэма. Рольц понял, что что-то не так, и опустил свою ручищу на плечо Сэму. Тот буквально растекся по полу. «Ты пропускаешь существенную тему. До Уфы вы ехали на такси, так? Ты таксиста завалил. Почему об этом не говоришь?» Сандер попробовал пророкотать голосом русского майора. «Это не я, это Корба. Все тогда удивились. Корба должен был ему за проезд заплатить, а сам его порешил, скотина. Я тогда уже понял, что эти братцы тоже ошалелые, и с ними дело иметь нельзя. Иначе кончишь камерой или могилой», — простонал Сэм, пытаясь Сандера даже за руку схватить. Вошел экскаватор, на этот раз один. «Но о чем поет наш серийный Чикатило?» «Сказки рассказывает моим молодым коллегам», — спросил он ликующим голосом, увидев по лицам ребят, что тема течет без затора. «Все чистейшая правда, шеф!» — моментально отозвался Сэм. «Не забудь добавить честное слово!» — ухмыльнулся экскаватор и взял стул, чтобы сесть напротив Сэма. Сэм, почувствовав близость экскаватора, снова стал трястись. Заметно было, что малая коллегия допрашивающих пугало его меньше, чем присутствие экскаватора, при котором у него язык стал во рту заплетаться. «Да, Корба убил, и тогда мы поехали в Уфу», — продолжил он дрожащим голосом. «Слишком просто у тебя все складывается. Все убивали, а ты только ездил. И, небось, честно, покупал билеты». Не смог вмешаться экскаватор. «Ну и не верьте тогда», — махнул рукой Сэм и заплакал. «Ладно, пой свою песенку до конца, потом посмотрим, о чем другие запоют». Экскаватор пресек на корню попытку Сэма солгать. «Другие все равно сделают из меня танкиста, потому что я слинял от них вместе с товаром, когда они второго таксиста убили», — всхлипывал Сэм, глотая сопли. «Окей, ты у нас первый, мы тебе верим», — успокоил Сэма экскаватор. «Говори быстро и четко, перестань хныкать. Хочешь еще закурить?» Экскаватор взял из рук Сандера пачку, вложил прямо в рот Сэму папиросу и зажег ее. Этим жестом экскаватор дал понять, что он теперь хозяин положения, и Сэму больше ничего не остается, как честно во всем признаваться. «В Уфе встретились с местными авторитетами. Они договорились с Репсом и продали им какую-то красную ртуть. В ресторане, когда отмечали сделку, Корба затеял с продавцами кизьму из-за какой-то тюремной темы. Мы свалили оттуда, взяли такси и поехали в другой город. Там на вокзале их братва нас поджидала, поэтому мы свернули за город в лес. Там Хольц таксиста и застрелил. Утром они напились, заснули, а я на тачке с товаром слинял. Эти типы там совсем охмурели, кидались друг на друга. И я все время думал, что они меня в расход пустят, потому что я лишний в доле», — бормотал всхлипывающий Сэм. «А девушка? Почему о ней не рассказываешь? Как вы ее убили? Это все-таки твоя работа?» — не сдавался Сандер. «Честно, честно, за мной ни одной мокрухи. Девчонка из ресторана, ну правда, увязалась за мной. Потом всю дорогу ревела по-страшному, я ее успокаивал». Сэм оправдывался, но было видно, что это воспоминание для него самое неприятное. «Небось и трахнул?» — экскаватор не упустил самого главного. «Ну а как же? Она тоже была не против, да и я давно на суше. Там же, в кустах». Опустив глаза, тихим голосом признался Сэм. «Чертов урод! Трахаешь, а потом оставляешь ее с очумелыми друзьями. Труп этой крошки на твоей совести!» — не выдержал ветеран Афгана Рольц. «Это точно!» Экскаватор снизил накал эмоций и перешел к другой теме. «Где товары, где оставил машину?» «Тачку я оставил под Москвой. До границы доехал на поезде. Попросил местных колхозников на другую сторону перевезти. Товар у одной девчонки. Привезти?» Задал Сэм, слегка ухмыльнувшись, совсем неуместный для него дурацкий вопрос. «Ты ничего не привезешь. Сходим сами со следователем. Ты думай о своих проблемах в России». Экскаватор стер ухмылку с его лица. «Вы все-таки передадите меня русским?» Сэм снова задал мучивший его вопрос. «Теперь все дальнейшее зависит от тебя самого. Сейчас вместе с Рольцем пойдешь в соседний кабинет. Там сидит наш следователь. Изложишь все подробно в протокол. Следователь запишет на видео. Потом поедешь с ребятами на место, все покажешь, на какой даче ночевали, где остановили таксиста, где убили, где квартира. Привезете товар. Короче, все, ясно? Потом перескажешь все это россиянам. Ответишь на их вопросы. Я прочитаю протоколы, и тогда решим, что с тобой дальше делать. Понятно?» — ознакомил экскаватор Сэма с возможными перспективами на будущее. «Ясно». Сэм встал и, чтобы скрыть слезы, принялся пристраивать к стене свой стул. «Рольц, отведи его к следователю-боксеру. Ты, Сандер, задержись на несколько минут», — распорядился экскаватор и сел за стол. «Ну, как у тебя дела с Марио? Ты ведь прямо от нее пришел?» Лукаво подмигнул экскаватор, когда они остались вдвоем. «Да, от нее, но ничего такого не было», — с легким раздражением ответил Сандер. «Ну, мне по барабану, сам знаешь. А то еще какую-нибудь мандавошку себе заработаешь», — ухмыльнулся шеф, хотя было видно, что разговор возбуждал его. «Теперь надо навострить уши, наверняка и другие скоро появятся. Во-первых, им больше нечего в России делать. А во-вторых, им надо Сэма с товаром отыскать». Экскаватор принялся делиться своим планом. «Будь повнимательнее и постарайся догадаться по поведению этой бичи, когда Рэпс вернется, ясно?» «Никакая она не бич. И с Рэпсом у нее кранты». Сандер даже обиделся на слова экскаватора. «Ну, теперь и впрямь все в жопе. С фигуранткой любовь затеял? Забудь. Марио такая же, как все эти птички, которые с братвой из зоны трахаются. Заруби себе это на носу!» Сандеру не хотелось затевать с экскаватором спора о человеческих ценностях. Все равно от этого толку не было бы. «Выпиши на Марио наружку, и пускай ребята уже завтра утром принимаются за работу. Ты не должен с ней общаться без дела», — уже сердитым голосом произнес экскаватор. «Не надо наружки. Пусть лучше ищут Хольца и Корбу. Я сам узнаю, когда Рэпс появится», — — сказал Сандер обиженным голосом. Ему не нравилось, с одной стороны, что экскаватор так думал о Марио, а с другой, что ему больше не доверяли. «Они же вместе появятся! Эти скоты вместе будут искать Сэма!» — бросил экскаватор вслед Сандеру. «Вряд ли! Это не похоже на Репса! Я не верю, что он кого-нибудь убивал! Он придет к Марио!» — ответил Сандер, пытаясь сохранить спокойствие. «Совсем крыша съехала! Теперь уже и с Репсом какая-то тема! Молодой человек, вер...» Но конца фразы Сандер уже не услышал или не захотел услышать. Он торопился позвонить Марию.